перейти к оружию, способному уничтожить не только все заблуждения, но и все истины. В 1949 году я кончил одну из моих статей строками «Думая о судьбе века, я вспоминаю стихи турецкого поэта Назыма Хикмета, озаглавленные «XX век». Нет, не страшит меня мой век, мой жалкий, мой великий век. Нет, я не дезертир, я не жалею, что пришел так рано в этот мир. И века моего я не стыжусь и не страшусь. Я сын его, и этим я горжусь. Это написал коммунист после 12 лет тюрьмы, зная, что его приговорили к 28 годам заключения, что у него болезнь сердца. Когда читаешь эти строки, что-то подступает к горлу. Хочется пожать далекую руку, сказать, никогда они не победят жизни, если есть у нас столько друзей, чистых, честных, смелых. Назым Хикмет тогда еще сидел в турецкой тюрьме. 2 года спустя я пожал его руку. В осенний вечер он позвал Любу и меня к себе. Жил он напротив правды, в квартире, которую ему отвели как гостю. Мы почти не знали друг друга. Но Назым чуть ли не сразу заговорил о том, что его волновало. Он слишком часто говорил то, что думал. Некоторых это злило, но в конце концов обезоруживало. Один товарищ как-то сказал мне, но ведь это сказал Назым Хикмет, а с него взятки гладкие. В тот первый вечер, который мы провели вместе, Назым признался, что многого не понимает. Началось со статуэтки. Вы знаете, я не могу глядеть на нее. Это уродство, настоящее мещанство. Но ничего не поделаешь. Квартира казенная, я здесь гость. Он рассказал, что ему предоставили машину. Утром выхожу, шофер спрашивает, куда поедем, начальник? Я отвечаю, какой я начальник? Я поэт. Коммунист сидел в турецкой тюрьме. Он говорит, ну не начальник, хозяин. Маяковский гений. А я посмотрел стихи в журналах, при чем тут Маяковский? Меня повели в театр. Как будто не было ни Мейерхольда, ни Таирова, ни Вахтангова. Это старая трагедия. Человек на десятилетие выпадает из жизни и, возвратившись, многого не может понять. Есть старинные французские песни о солдате или матросе, который, приехав после долгой войны, не узнает своей жены, а жена принимает его за чужого. Можно заморозить сердце, как ягоды клубники? Это вопрос сроков. Назыма арестовали в 1937 году, но не в Москве, а в Турции. Он не знал о гибели Мейерхольда, которого обожал. Не знал, что поют вместо «Ни царь, ни бог и ни герой» нас вырастил Сталин. Не знал, что картины, которыми он восхищался в музеях, спрятаны. Он очень многого не знал. В тюрьме он писал стихи о Сталине, как о старшем товарище. Он говорил в 1951 году, «Я очень уважаю товарища Сталина, но я не могу читать, как его сравнивают с солнцем». Это не только плохие стихи, это плохие чувства. А в 1962 году Назым Хикмет написал. Он был из камня, из бронзы, из гипса и бумаги. От 2 сантиметров до нескольких метров. На всех площадях мы были под его сапогами, под сапогами из камня, бронзы, гипса и бумаги. Повсюду его встречали овациями. Большой поэт, герой, просидевший 13 лет в тюрьме. Он говорил, отвечал на вопросы и восхищал молодежь своей прямотой, искренностью. Порой наивность помогала ему быть мудрым. Впервые он приехал в Москву в 1921 году. Ему тогда не было 20 лет, а Советской Республике 4 года. То была эпоха памятника Третьему интернационалу Татлина, споров между футуристами и имажинистами, мейерхольдовского великодушного рогоносца, эпоха голода и уличных карнавалов.